Глава 27. Жизнь становится удивительно спокойной и хороша, когда приобретаешь дурную славу. Итоги дуэли с Ренеевым оказались столь сокрушительными для нестойкого подросткового духа, что на меня теперь даже смотреть не горели желанием. Не боялись, нет. Возможно, даже хоронили заранее. Но шепотки и злые взгляды в спину – исчезли, как утренний туман под лучами солнца. Может, стоит благодарить за это витиеватого? А может, этот старичок даже сделать ничего не успел, потому как Юрочка наш слегка побитый, едва придя в сознание в медчасти, тут же удрал из академии. С концами! Через день, правда, пришел какой-то важный господин, выглядящий настолько всклокоченным, что как будто его сюда на пинках принесло. Побывав у директора, он решил вломиться ко мне в помещение, попутно сыпя угрозами. Дверь была не заперта, я ждал Константина, поэтому господин таки влетел и недоуменно заморгал, дивясь разрезу на своем обширном животе. Не на нем самом, но сюртук и рубашку я ему вспорол начисто хавном, хотя рассчитывал и кишки выпустить. Неудобный все-таки этот нож. Не представившийся грубиян, предсмертно взвизгнув, устремился в бегство, а я потом узнал, что он был как раз от Ренеева-старшего. Приходил погрозить смертью лютой за оскорбление рода или что-то вроде того. Приняв во внимание сам факт официальности угрозы, я насел на Азова, добывая из него информацию по своему недоброжелателю. Выяснилось, что Ренеевы род хоть и княжеский, но не богатый и не влиятельный среди князей, потому как уже лет 100 вынуждены выплачивать другому роду неслабый долг, хоть и щадящими суммами, причем даже без процентов. Однако это, как бы выразиться, вызывает определенный недостаток черной икры на утренних бутербродах князей Ренеевых, отчего они уже почти сотню лет время от времени упорно влипают в сомнительные авантюры. То экспедицию за материалом из порталов в Африку профинансируют, то в наемную армию для истинных в чужом мире вложатся, то акции рисковые купят и прогорят. Вот и выходила забавная картина, что авантюры князей вреда причиняли в разы больше, чем сам долг, отчего те и были на слуху. «Но ты не обольщайся», — хмуро предупредил мой товарищ и сосед. «Это забавно звучит для моего отца, а вот тебе о другом думать надо. Они даже Юрке этому неумному дюжинноцепную черную книгу нашли». Так что князь есть князь. Я б на твоем месте заявку о переводе обмене написал бы, лучше даже в американскую школу. Там всегда людей на обмен хватает. Ну не, хмыкнул я, глядя, как маленькая хрупкая пиата деловито крутит в руках мой дробовик, который почти с нее по росту. Я присягу дал? Дал. Я здесь морды бил? Бил. Я здесь товарища завел? Завел. Я буду жить тут. Дурак ты набитый, осудил меня словами, но не глазами Константин, а потом вдруг внезапно и мечтательно добавил. Но разнес ты Юрку, конечно, я о таком и не слышал. Медичи грозил чуть позже, как волнения улягутся, подробно разобрать бой. Мол, полезно это будет всем чрезвычайно. Кстати, а мне что-то посоветуешь? Все-таки, если вдруг что, пинать и бить человека, а не... Конечно, тут же закивал я. Легкий револьвер с резиновыми пулями. Полуавтоматику у вас в дуэлях не жалуют? У нас и револьвера не жалуют. Тебе так и так придется учиться стрелять. Отмахнулся я. Так что... Пиата! Ты зачем патрон украла? Что значит компенсации за печеньки? Какие в жопу? Ты что, меня опять обворовала? Как это не ты? Верни патрон, у меня их мало. Вот так и живем. Точнее, начали жить. Дни потекли спокойные, как теплый кисель. Отойдя от поганых солей поганого арканита, я взялся за ум всерьез. Каждый день расписал вплоть до позднего вечера сплошными занятиями и тренировками. Пробежка, упражнения с грузами, учеба на парах, легкий обед, после которого вновь идет пробежка. Затем уже наши домашние занятия с Азовом. Я отрабатываю базовые приемы гримуары. Он учится, затем он отрабатывает, а я гружу его вопросами вообще по всему, что могу придумать. И некоторыми, которые интересуют моих внутренних жильцов. Потом, перед ужином, мы идем на тренировочную площадку, где устраиваем дуэль. И избиваем друг друга магией, а затем, чертыхаясь и хромая, идем кушать. А потом оба отрабатываем базовые приемы. Снежки Азова оказались очень подлым, хитрым и противным оружием. Мелкий блондин быстро просек, что его скромные габариты являются прекрасным подспорьем для уклонения, а кровь Эйнов даровала этому скачущему козликом парню отличный глазомер. Поэтому безобидные комки охлаждающей магии в руках этого засранца быстро стали грозным и универсальным оружием. Костя у нас быстро понял, что, отправляя снаряд точно в жбан противнику, он его этим не кисло слепит и отвлекает, позволяя быстро-быстро накидать еще снарядов. А там, если два раза в одно место попало, то здравствуй окоченение, и дрожь, и насморк, и сопли. И это если в бровь попал, а не в глаз. Если в глаз, то Короче, я так быстро простыл и еще быстрее понял, что если Константина не натравить на окружающих, то слягу с воспалением легких. Зато научился выставлять щит прямо как Медичи за долю секунды. А Азов в обмен приобрел почти сверхъестественную способность уворачиваться от поджопников. Ну, точнее, полноценных пинков. Так как бить его кулаком мне было совсем несподручно. Но все-таки надо было. Этим я наслал на Академию страшное проклятие. Абсолютное большинство парней, а также самая разумная часть девушек, сильно вдохновилась моей дуэлью с Ринеевым, особенно после того, как получили неохотное подтверждение от Медичи, что использовать гримуар для заклинаний я не мог. Площадки, да и сама арена, были оккупированы днем и ночью. И вот тут-то мерзкий характер Азова вкупе с его навыками получил отличную площадку для игр и тренировок. Мелкий, увертливый блондин исправно снабжал желающих насморком и простудами. Его кляли, на чем свет стоит, но высморкавшись и откашлившись, вновь требовали реванш. Тот с охотой соглашался, пока главный врач Академии не пообещал ему прилюдно самую большую клизму при первом же попадании в лазарет. А почему люди с такой охотой хотели начистить табло истинному? Вовсе не потому, что он дружит со мной, даже не потому, что истинный. Все дело было в пиате. Мелкая дрянь, бывшая размерами всего-то с крупную куклу, просто обожала придуриваться, принимая на людях забитый и подобострастный вид, напоказ шугаясь любого резкого движения Кости. Разумеется, это сработало как надо. В Азове-младшем, и так моими трудами уже почти не видели игрушку, так что народная аристократическая ненависть по отношению к любящему распускать руки, а может и не только блондину, вышла на определенный уровень, приличный, я бы так сказал. Пиата веселилась. Костя полировал свое самолюбие, люди страдали, а я наслаждался тишиной и покоем. Отсутствием соплей тоже. Отдельной проблемой, которую я до сих пор пытался решить, стало инвестирование имеющихся у меня средств. Аккуратные расспросы Азова на эту тему вызывали лишь грусть и тоску. Ну а как же? Если у меня под боком есть золотой мальчик с влиятельным отцом, то можно ведь что-то придумать. А оказалось, нельзя. Истинные, при всем своем громком имени и огромных владениях, выполняли роль сырьевых придатков для земли. И только истинные могли приобрести одно поместье и один дом в городе, не более. Этого правила придерживались все страны мира. Общая картина сложилась такого толка. Простолюдины, основная часть человечества, они работают, сеют, пашут, создают ману, от которой зависит практически все производство пищи и, что куда интереснее, куда сильнее зависимо от волшебников, чем от аристократов в мирное время. Также они источник рабочей силы для миров истинных, причем постоянный. Человеки плохо размножались в других измерениях. Верно было и обратное. Иномировые гости были практически бесплодны у нас. Обычная аристократия, ничем, в принципе, не отличающаяся от классики, за исключением полного запрета на владение заводами, пароходами и мануфактурами в крупных городах. То есть, грубо говоря, государство и монарх приветствовали развитие наделов своих благородных подданных, но в критически важные крупные отрасли их не пускали, предпочитая отдавать последние под управление простолюдинов-служащих, то есть централизируя индустрию. Феодал мог встроиться в экономику страны, создав свое производство и обеспечив его рабочей силой, но наводить свои порядки в таком случае ему было можно, если вся эта рабочая сила была его данниками, присягнувшими его роду. Если же нет, то дольщиком выстроенного предприятия становится государство, и его простолюдины почти всегда при этом быстро превращают феодала в получателя пассивной прибыли. Бррр! Я говорил, классика – ерунда. Местные простые аристократы – нечто вроде помеси рантье и МЧС. Они получают доход, даже отдельный налог от своих данников, но содержат на него дружину, патрулирующую домен. Чем больше домен, тем больше людей. Сами же выступают в роли боевых носителей гримуаров, выполняя, в принципе, те же функции, что и ревнители, но лишь в самых отчаянных случаях. В основном, они предпочитают распылять силы рода по управлению мелкими и средними бизнесами, а на дружину выделять одного, самого боевитого из своих членов. Но это в среднем по палате. Есть и воинственные рода, чьи члены выступают в качестве высокооплачиваемых наемников, что, в общем-то, не приветствуется уже ревнителями. Уравновешивающим элементом этой странной социальной конструкции служили волшебники. Техномагия, обработка экзотических материалов, чудодейственная алхимия – все это полностью принадлежало им. Маги изобрели, производили, творили как механизмы и их части, так и алхимические эликсиры, способные сотворить чудеса с человеческим телом. Чем чудеснее, тем дороже. Впрочем, тратились маги тоже жутко. У них, по сути, не было никакого конкретного образования или правления. Но из-за особенностей мыслительной деятельности оно им было и не нужно. Логичные и малоэмоциональные волшебники имели ряд внутренних правил и социальных лестниц, в рамках которых себе спокойно взаимодействовали. Я мотал головой, пытаясь вытряхнуть эту картину мира из головы, потом сунуть назад более удобным и логичным способом, но не выходило совершенно. Четыре функции. Императора реально можно было назвать главным простолюдином, живут в мире и согласии за счет прочных зависимостей друг от друга. Ряд чрезвычайно дорогих препаратов, поставляемых волшебниками, вечно истощает подкожный жирок Аристо, желающим жить дольше и лучше. Истинные преданы монарху сильнее, чем его собственные дети, просто потому, что зависит от притока работников в их миры. Обычные, благородные, кровно заинтересованы в золоте. Каламбур, блин. А значит, не выпускают из виду картину благосостояния собственных домменов, а их в атаге первыми находят и сдерживают монстров из порталов. Но это очень плотная, очень неторопливая и очень поделенная экономика. Как в нее влезть двум красивым и умным молодым людям, желающим себе ради спокойствия несколько миллиончиков? Ты, провыл Константин, когда откашлялся, редкостный придурок. Какие миллиончики? А мне нравится его стиль. Пиата вовсю использовала мою подушку в качестве личной лежанки, валяясь пузом вниз и болтая ногами. Зараза! Обыкновенные и неинтересные, отрезал я, пытаясь переварить и осознать. Дело не в деньгах, а в способе. Так что вспоминай, кто недавно сильно разбогател и как он это сделал. Что я хочу от 21-летнего пацана, половину жизни прожившего в другом мире? Ну, хоть что-то. Здесь общество устроено гораздо сложнее привычного как мне, так и Эмберхарту. Надо любой серьезный шаг продумывать от и до. Здесь даже богатство может стать поводом не для зависти, а для откровенной вражды со стороны абсолютно левого человека. Просто потому, что я могу купить регенеративный эликсир за 50 тысяч рублей, а он, имеющий, скажем, отца с отрезанными поездом ногами, нет. Я зевнул и потянулся. Азов смотрел бараньим взглядом в паркет и что-то бубнил под нос, что ничего он особо-то и не знает. В газетах тоже было шаром покати. Светская хроника, которой я зачитывался и до этого, была на редкость культурно размерена и почти ничего не говорила за деньги, хотя очень много за просвещение, балет и поэтов. Правда, была в одной газетенке колонка, где печатали странные статьи о том, что Петербург захвачен чередой каких-то очень странных событий. То подоконник у кого-то цвет сменит, то жаба огромная по улице идет, то деревянная статуя оседланного осла, невесть откуда взявшаяся в одном из внутренних двориков в центре, горит зеленым пламенем. В общем, дичь какая-то, которую все списывали на заехавшего в город волшебника-экспериментатора. Пиата вовсю бесполезничала, откровенно этим наслаждаясь. Посмотрев на нее и добившись этим появления высунутого девичьего языка микроскопических размеров, я понял, что мне нужен кто-то приземленнее иномирового истинного. Кого-то просвещенного, понимающего, что к чему, пожившего эту жизнь. Стреляного воробья, шарящего за экономику и местные правила. Это ведь только в дурных романах бывает. Изобрел шаурму, и тебе деньги понесли пачками. Только где взять нужного человека? Особенно в гребаной академии, полной желторотых слюнтяев, отбракованных собственными семьями. В дверь робко постучали. Я хрюкнул. Константин лениво воздел правую бровь. Пиата, что-то поняв, воробушком соскочила с подушки и встала возле хозяина, имея вид благообразный до омерзения. Ладно, посмотрим, кого там черти приволокли. Может, это связной? Да не, слишком быстро. За дверью мной был обнаружен опухший нос, красные щеки, заплаканные глаза, дрожащие пальцы, вцепившиеся в гримуар, а также и все остальное, отзывающееся совокупно на имя ее светлость баронесса Ария фон Аркендорф. Вот террас! Пиате с ранних лет нравилось наблюдать за другими. Низшие эйны, невелики размерами и сами по себе, а уж с каким неудовольствием их замечают высшие, так и вообще можно всю жизнь невидимкой прожить. Высшие. Ха. Присосавшиеся к магии другого мира, она бы сказала, только и всего. Конечно, ходили слухи, что все эйны когда-то были такими же большими, как и человеки, но это было давно, до того, как Ларинин сорвался в пустоту, а потом нашел новое место для жизни. Не суть. Она, суть, вся в наблюдении. Сейчас Пиата, делая из себя скромняшку из скромняшек, наблюдала, как друг хозяина методично выворачивает нутро своей гостье. Та с самого начала пропищала, что пришла лично к нему, но Кейн, хамски осведомившись, не пришла ли баронесса, чтобы разделить с ним ложе, чем привел Пиату в полный восторг, и, дождавшись сдавленного отрицающего писка, тут же с видом принца крови заявил, что от друга и его слуги у него секретов нет. Брехал, сволочь, вестимо. И потом начал выдавливать из красной и заплаканной девки, имеющей неприличных размеров сиськи, с голову Пиата. Цель ее визита – небрежно, жестко, обрывая все потуги несчастной на куртуазность и на ожидание подобной. Сам хозяин Константин сидел ни жив, ни мертв и вслушивался в текущий диалог, имея на лице выражение «Как же так можно с благородной?» Это тоже было весьма забавно. Конечно, маленькую Эйну напрягала висящая на поясе у бубнящей девушки чернокнига, от которой она ощущала злую и непреклонную волю. Но грубый Дайхард Кейн тут же представил им с хозяином Спигона, а также объяснил, на кого именно злится Даймон. Чем, конечно же, привел огневолосую сиськоносицу в еще большее уныние. Но не остановился. Черноволосый парень, слегка нависший над гостьей, не меняя тон со снисходительно издевательского, а он и так может, продолжал и продолжал давить на свою собеседницу, допрашиваемую. Ха! Пока та, скуксившись, буквально проорала свою просьбу, а затем недоуменно захлопала ресницами, когда Кейн осведомился, что ему за это будет. Пиата еле удерживала свою маскировку, пища внутри от восторга. Кажется, дальше будет еще интереснее. Хороший хозяин, очень хороший, отличного друга нашел.